Глава 26. Спускаясь в измызганном лифте, Свирельников с горечкой думал о Федьке. Совсем плохо, если брат уже допивается до таких мстительных фантазий. Конечно, ни в какую Германию он не поедет, и никакого Вальтера, чтобы вернуть сбежавшую жену, не убьет. Но ведь самые чудовищные душегубства начинаются с таких вот кровавых мечтаний. А тут как раз 2 недели по телевизору дундели про немецкого диспетчера, зарезанного нашим мужиком из Казани, у которого 3 года назад по вине тупого воздушного стрелочника разбилась вся семья, жена и дети. Этот народный мститель, упертый, видно, мужик, выждал, не остыл, поехал и прирезал. И тут потливой молнией Михаила Дмитриевича поразила мгновенная догадка. Он вспомнил влажный сумрак леса, наполненный веяниями будущей ночи. Вспомнил корень, неудачно вдавившийся ему прямо под лопатку и оставивший там синяк, происхождение которого Тоня, когда терла мужа в ванной спину, конечно, не догадалась. И вспомнил Эльвиру, так и не узнавшую, что именно благодаря неудобному корню ей досталось в тот вечер дольше, чем обычно, стонать, метаться и биться над Свирельниковым, точно порванная бурей парусина над челном, ныряющим в волнах любострастия. Но вот, наконец, Михаил Дмитриевич радостно заухал, и она, вспыхнув от него, заключительно простонала, а потом сразу хрипло засмеялась. Эта странная женщина почему-то всегда в завершении смеялась. Потом она глубоко вздохнула, погладила его по лицу и сказала: «А ведь он нас убьет, если узнает. И закопает в лесу. Ты зря смеешься». Словно в подтверждении сказанного, Эльвира мягким и горячим внутренним усилием несколько раз сжала ослабшего, но еще не выпущенного на волю любовника. Из лесных воспоминаний в реальность его вернул звонок Алипанова. «Алло! В общем, я поговорил с Витюгиным. Его, конечно, до сих пор трясет от жадности, и он тебя ненавидит, но это не он». «Почему меня? Ты же его трамбовал!» «Я орудие. За что меня-то ненавидеть? А вот ты...» «В следующий раз будет вовремя долги отдавать!» — разозлился Михаил Дмитриевич. «Ладно, психовать. Слушай, я тут кое-что вспомнил. Ты можешь навести справки о Владимире Леонидовиче Белом, майор?» «Майор не место работы. Где служит?» «В КГБ. Сейчас, значит, в ФСБ». «Ого! Чем же ты его-то обидел?» «Да так, ты выясни». «Дорогой мой человек, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, не надо от меня ничего скрывать. Информацию добывают с помощью информации. И денег. Ты понял?» «Понял. Ну, с женой его у меня кое-что было». «Давно было?» «Давно. Но он злопамятный». «Да, это интересная версия. За кое-что с женой ГБшника можно отправиться кое-куда. Постараюсь завтра выяснить». «Сегодня». «Горит?» «Горит». «Ладно. Расходы ты и оплачиваешь. Но только потом не кричи, что я тебя разоряю». «Сегодня». «Слушай и повинуйся, повелитель». Свирельников захлопнул телефон и сел в машину. «Куда едем?» – спросил Лёша. «На чистые пруды», – приказал Михаил Дмитриевич. Его роман с библиотекаршей Эльвирой Анатольевной Белой был бурным, упоительным и, как выяснилось позже, небезопасным. В читальню он стал заходить по просьбе жены за толстыми журналами. На «Новый мир», «Юность», «Октябрь», «Знамя» тогда подписывали по лимиту. Святой человек подсобил только с литературкой. Остальное приходилось брать в библиотеке. Но в Тонином издательстве очередь из желающих прочитать какой-нибудь нашумевший роман растягивалась на несколько месяцев. В военном городке народ был попроще. Да и центр управления полетами – это тебе не бессмысленная контора, набитая измаившейся от безделья столичной интеллигенции, которая иногда напоминала Свирельникову остервеневшую от непробиваемой фригидности потаскуху.